Однако, пора зачищать, пока стимуляторы работают. Собрался, тряпка. Вдох-выдох, эх. Примечание к части. Пока так. Приятного чтения. Рокировочка. Шторм над жабьями, это классно. Встал на грязюку поустойчивее, расставил руки по ветру, поймал порыв. Все, готово. Ты скользящий вдаль беспечный ангел. До первого камушка под ногой. Потом ты превращаешься в катящуюся вдаль матерщинную свинюшку с подробным описанием маршрута. А ежели сломать какую пальмочку по разлапистей, не отпускать и использовать вместо зонтика, можно еще и Мэри Поппинс покосплеить. Одного умника так почти полчаса искали. Меня. Сам нашелся, что характерно. В общем, Карлсоном мне не быть за отсутствием тактического пропеллера и текущего чердака. А все потому, что я решил укрепить входную арку палатки госпиталя. Зря. Узрев и прочувствовав на себе бомбардировщики, силы КНС решили отступить. Одной из бомбочек случайно зацепило позиции альтостратуса, из-за чего тот обзавелся прикольной ванночкой с бактой. Ну это судя по данным от местного сопротивления, которое, к слову, успело подойти и слегка помять не ожидавшие такой гадости ряды сил самообороны Джабима. Ну и стильной гарнитурой ля Т-600 на один глаз. Но это потом, много позже, а сейчас мы отчаянно боролись со стихией, собирая в одну кучу все то, что в нас прилетело с орбиты, и стихия ни хрена не радовала своей незабаряемостью. Ну так-то свежеприсланное пополнение было на маленькую свою часть из техников и не сильно устало, хоть и перенервничало в процессе, поэтому даже получилось слегка поднастроить щит, под куполом которого ветра можно было не опасаться. Зато дождя хватало, со снегом. И то после того, как новенький бжедюк, неизвестный в принципе мне за бракторка вурвал лис, вякнул что-то вроде «хватит разврата». Потери, несмотря на результаты прошедшего боя, ужасали. 4315 убитыми, 86 без вести пропавшими и 1043 ранены. Треть из них можно уже заранее списывать, не протянуты суток. Среди пропавших без вести был и джедай, твилик Норкуна. Останки, как и их количество еще примерно от 5 до 20 клонов, идентифицировать не удалось ввиду их состояния. Из хороших новостей было то, что орбиту планеты пытаются отвоевать, а рукотворный шторм сорвал высадку подкреплений КНС, что особенно доставляло. Падаваны в итоге под утро просто вырубились на ящиках с медикаментами, выпнутые из операционной старшиной Ночмидом. Их старались не трогать даже. Скайуокер в этот момент был похож на несвежего зомби. Из него аптечка как из меня, балерина, только при большой надобности и не очень грациозно, но силы в нем было охренеть сколько, поэтому держался и тащил бойцов с того света только на ней. Не думаю, что парню будет особо приятно узнать, что те, кого он так отчаянно вытаскивал, не переживут даже времени его сна. Новички уже копали братские могилы подальше от болота и поглубже, от хищников растаскивали тела, аккуратно завернутые, в броню. Как-то озаботиться мешками для трупов никто особо не заморачивался, поэтому их просто не было. Кукольные доспехи, ломанными фигурками уложенные в яму, все еще блестящие в отблесках редких молний, смотрелись сюрреалистично. Связь опять упала. Выжившие отдыхали, обессиленные переходом и ночным боем. Лаати посадили на наши старые позиции обороны первой линии за валом. Там, конечно, перепахано все в хлам, и вообще сейчас сам черт ногу сломит, но вариантов особо не было. Бомберы, говорят, успели добраться до базы черных перчаток, с которой началась кампания на этой планете, и даже сесть, присоседившись к стоящим там же 5 ранее оставленным канонеркам. Я же, видя, что толку с меня сейчас все равно никакого не будет, молча забрался в разбитый в хламину, но с уцелевшим задним отсеком от техники, оставив включенным интерком шлема, вырубился без снов. До города Тонарева оставалось пройти всего 241 километр. Шторм продолжался почти 2 недели. Затихая на пару минут и разъярившись после короткой передышки, с новой силой накидывался на местную природу. Рядовой состав рыл могилы в насквозь сырой земле и арыки водостоков в болото, которое грозилось стать озером в ближайшее время. Из-за инженерных работ выструганными из поваленных деревьев лопатами наш достаточно крупный лагерь обзавелся пандусами, мостиками и ежедневными развлечениями. Среди лидеров занятий личного состава были такие, как обкопай танк, углуби канаву, вычерпай воду, выстругай новую лопату и, конечно, хит сезона над жабьями, не провались в свежую братскую могилу, пока таскаешь к ней камни, чтобы свежие трупы не всплыли. В итоге Соломоновым решением, Под хмурые взгляды джедаев и полные ужаса и понимания от падаванов, стал подкрученный фокусировщик плазмы ГК одной оттяжки и расстрел, точнее, сжигание павших сразу в яме. Мандалорские похороны, между прочим, клоны не роптали, просто тихо осатанели от такого окончательно. Хреновой новостью стало то, что у нас заканчивалась жрачка. Местные, ввиду шторма, пополнить наши запасы провианта не могли. Двигаться с ранеными, тоже вариантом было глупым, хоть и осталось их не так много. Дождь раздражал, сырость добивала остатки человеколюбия, а отсутствие сухой постели и элементарной возможности помыться просто бесили. А учитывая, что температура упала до плюс 5 в среднем, и батареи брони заряжались от генераторов техники, в камерах реакторов которого тоже запасы рабочего тела были не бесконечные, настроение было в среднем по войску более чем адекватным ситуации. На пятый день стояния, предчувствуя окончательный срыв среди не столько клонов даже, сколько самих джедаев, Оби-Ван, как самый старший, скомандовал сбор. Еле как распихали оставшихся в живых раненых, коих насчиталось чуть меньше 500, по транспортам, включили щит, усовали лаваты левитировать на низкой скорости под его купол и нестройной кучкой, подскальзываясь, проваливаясь местами по колено и падая, двинулись в сторону городка. За неделю и дошли, уставшие, голодные и злые шапиздец. А вы попробуйте неделю поспать под дождем в грязи, жрать раз в сутки на сухую, запивая холодной водой из лужи через фильтр, и пешком топать по 14 часов в день. Шторм, что характерно, стих вместе с выдвижением передового отряда нашей и вражеской разведки одновременно. Наши даже не притормозили, просто отметили их и обошли. Провинциальный городишко встретил нас сонным, ленивым поползновением начать выстраивать что-то вроде баррикад. Через пару дней у них даже что-то стало бы получаться, но тут даже Оби-Ван проявил чудеса понимания и смекалки. Он просто объявил всем бойцам на внутреннем канале, что впереди нас ждут медикаменты, сухая постель под крышей и еда. Все, этой мотивации хватило с головой. Правда, ненадолго. А началось все с того, что меня вызвал Альфа и сунул под нос свежие разведданные от Омеги. Настроение испортилось. Состав РДГ был предельно простым. Два отделения ветеранов Джабима из моих местных питомцев, обвязанных и обмазанных всем, что нашли в запасах невеликого обоза. На холмик, в стороне от размытой дороги, мы вышли уже затемно, поэтому город встретил нас, в отдалении примерно 5 километров, веселыми огоньками фонарей и окон четырехэтажных жилых строений. Через равнину, на которой стоял городишко, протекала мелкая, но глубокая руслом речушка, деля город на левый и правый берег относительно юга. Да, мы были в южном полушарии, где и климат был в целом по суше и производство сосредотачивались кучнее. Однако, даже с нашей позиции неплохо просматривались патрули местной милиции. Наш путь лежал вокруг города, к утру обойдем, больно он, падлюка, длинный, а дожди и паводки превратили некогда цветущую саванну в топкую дрянь вдоль русла. В принципе, задача была простая, и с ней бы справились многие, но, в отличие от нас, джебимцы могли и любили строить, чем и занимались с момента наших с Омегами фестивальностей. Просто делали это не столь заметно, как могло показаться. Вот и нам надо было восстановимо грохнуть забавный монорельс между городом и ближайшим к нему укреплением, фортом с номерным идентификатором, который в будущем, после захвата, тоже станет нашей опорной базой. А сделать это надо было просто потому, что войска, охраняющие Тонарева, именно в форпосте и тусовались, и отходили, как и появлялись, внезапно по ним же, и логистику через сеть форпостов держали, и настроено их было столько, что можно было с легкостью половину населения распихать, а что самое страшное, не везде дороги между ними проходили над землей, да и объем внутренних помещений был немного нелогично разным, но факт, растущая сеть форпостов с неотвратимостью плесени на несвежем хлебе опутывала планету, соединяя или наоборот разъединяя по какой-то извращенной логике города и производственные участки. И нам нужно было вполне себе заметно покосплеить кустоклонов роты Ярика, пошуметь и, вообще, оттянуть на себя внимание войск противника, пока наши будут методично входить в город. Было бы неплохо бахнуть провода электростанции и оставить город без света, но это будет не очень дружественно по отношению к мирному населению, ибо испуганные жители – это то, что нам надо в последнюю очередь, но это значит, потери при захвате, которых не избежать. Опять, а подкрепления когда будут на этот раз, вообще непонятно, а нам тут надо целую планету захватывать. Учитывая, что форпосты тут строились вокруг существующих станций монорельсов или вдоль просек для спидеров в количестве, превышающем разумное размещение военных сил, нет, в принципе, когда население настроено лояльно, достаточно обозначить свое присутствие, и местные все сделают дальше сами, просто спокойно определив, кого они хотят видеть на планете, а кого нет. Если не все сильно согласны, контингент увеличивался за счет принятия в штат юстиции местного же населения и расширения бюджета планеты на ее содержание в обмен на преференции и торговые соглашения. Выгодно, правильно, логично, и в некоторых местах даже работало. Но Джабим был в настолько жопе мира, что про республику и юстициаров на поверхности тут только слышали, а видели только силы планетарной обороны и только в космосе, сопровождение грузов. А учитывая, что и сопровождающие грузов в своем составе из года в год были одни и те же, в общем, юстициаров тут знали и не боялись. А тут такие красивые мы, да еще и с джедаями, о существовании которых знает только, немыслимо, но факт, половина галактики, да и то край муха. Спасибо Оби-Вану, просветил. Причем его слова и для подбитого количеством потерь Скайуокера агонию большинства их он наблюдал лично, были откровением. Я Оби-Вана даже зауважал немного. Умеет мужик рассказывать и отвлекать от нехороших, бля, мыслей. Это я почти по колено ногой провалился, пока шел и думал. Грязюка уже привычно чавкнула пару раз, пытаясь разъехаться под ногами, но у меня в броне селенок побольше будет. Отряд остановился, пока я вылезал, и в процессе заметил наблюдателя. Все правильно, нас ждут. Опять обходить. Эх, как меня эта планета устала уже. Солнышко хочется в небе, а тут хрен пойми чего. И непрекращающийся дождь, который, кажется, забрался под кожу и молотит рваным ритмом прямо по нервам, застилая пеленой и размазывая силуэты в серую, непроглядную хмарь. Вот так задорно и смешно мы и дошли, наконец, до живописной полянки с рощицей, где нам тактический гений имени меня предлагал произвести диверсию, слегка пошуметь над прибывшими ремонтниками, пострелять и свалить в темпе вальса. Сваливать предлагалось по вагонетке монорельса в сторону города, чем до чертиков напугать всех, кто будет на станции. Ох, чувствую, там пугливых будет мало, а вот нервных и тренированных, в достатке. Это мы еще не знаем, что там за вагонетка будет. Ну, что ж, вон он, кабель связи тянется вдоль монорельса, рассредотачиваемся, залегаем. Выцеливаю провись провода на стыке креплений. Всюф. Кснг. Готово. Ждем. Минутой позже диспетчерская монорельса. Планета Джабим. Кевин. Кевин, мать твою, если ты сейчас же не положишь свою игрушку и не подойдешь сюда, я тебя уволю нахрен и не посмотрю, что женат на твоей обожаемой тетушке. Раненым носорогом взревел диспетчер станции Тенерева край. Дядь Бо, сейчас уровень пройду и подойду. Тут немного осталось, крикнул в ответ паренек лет 19, вальяжно развалившийся ногами на верстаке с чем-то, жутко напоминающим навороченный хавох в руках. Немедленно тащи свою жопу сюда, у нас авария. Парнишка, закатив глаза, поставил девайс на паузу и устало встал, оторвавшись от удобного кресла с неохотой и ленью, свойственной только молодым. Ну чё там, зевнул, разминая затекшую спину потягушками, парень, обрыв. Вот на этом участке. Ткнул пальцем в карту с мигающим огоньком полноватый человек за пультом. «Бери охрану, вагоны вали чинить». «Да ну их в жопу, скрыло их задери, опять своими тупыми шуточками доставать будут, сам слетаю». «Возьми охрану, по протоколу положено», — рыкнул на новичка взрослый. «Да, да, да», — отмахнулся в дверях парнишка с кислой миной на лице. Спустя 20 минут, место засады, Джабим, причудливой формы вагончик, подвешенный крышей к магнитному монорельсу, плавно затормозил возле опоры с провисью перебитых проводов. Наблюдатель на опоре, недоуменно пожав плечами, просигналил одного человека. Самый шустрый и ближе всех находящийся в виду разгруженности клон резво пополз в сторону выглянувшего наружу паренька лет 20 с прикольными дредами на голове и банданой кисло-фиолетового цвета на лбу. Парень, потаращившись на концы оборванных проводов, полупал глазами, состроил мученическую мину, как будто его заставили насильно жрать на сытый желудок наш сухпай, и сунулся в вагон, видимо, за инструментами, откинув лесенку вниз. Клонам стало скучно, как я заметил по сигналам между захватывающим и сержантом. Клон спрашивал, оглушить или так повязать? Сержант отвечал, оглушить. Клон спрашивал, может, лучше так повязать? Сержант настаивал на оглушении со станера. Клон отдал честь и, по лошадиному взбрыкнув, на четвереньках потрусил по траве почти в открытую. Типа, ну кто его в лешем увидит? Это тротозей, клоуны, блять. Напарник захватывающего, занявший позицию возле опорной колонны, вполне очевидно мотнул головой, хлопнув рукой по забралу, не опуская оружия, впрочем, как и не спуская с прицела выхода из вагона. Спустя минуту копошений по лесенке, насвистывая незамысловатый мотивчик, спустился наш клиент и, развернувшись в сторону столба, уперся носом в ствол шки. Обозрев секунду композицию чучела с пушкой, парняга глупо хохотнул и как-то восторженно ляпнул. «Вот это приход! Ты кто, глюк?» После чего незамысловато словил прикладом в дрыды и опал, как переспелый кокос. «Что дальше делаем, Кэп?» — спросил меня сержант с незапоминаемым номером КТ-202-0303. «Дальше, пассажира бережно наверх, чиним провод и спокойно едем к ним в гости. Судя по раздолбайству, город, не фермы, тут не совсем периферия и всем почти насрать. Устроим сюрприз, а связь обрубим на подходе. Жестянок в городе наши не засекли, а склады обшаривать долго. Вот нам и будет чем заняться. И это, давай, наверное, мины с детектором движения на рельсу ставь». Занятие нам привалило почти сразу. Склады с частью деактивированных дроидов с рейда на нашу колонну оказались буквально в сотне метров от станции, на которую мы под охреневшие взгляды охраны высыпались. Парнишка, кстати, быстро пришел в себя, пощупал шишку, улыбнулся и любезно рассказал, куда и чего нажимать, чтобы не вызывать подозрений. Регламент у них, идти его нахрен. А вот после нашей высадки на платформу и началось самое веселье. Мы даже успели добежать до вокзала и выпнуть всех оттуда к фиговой бабушке, включая вооруженную охрану и малочисленных работников. Приземистое здание не отличалось широтой окон, зато крепость стен и толщина были вполне на уровне первого этажа. Да, его еще можно было как-то оборонять. Второй, по какой-то причине насквозь стеклянный, не впечатлял в этом плане от слова совсем. Нашим нужен был маневр отвлечения внимания с минимумом разрушений, они его получили. И хорошо, что дроиды из-за наводок в атмосфере, как и наши сенсоры, слегка окосили. Именно по этой причине в сильную грозу мехи не воевали над жабьями. Да и местные нас как-то не особо торопились останавливать, сказывалась политика стратуса. Не войнушка получилась, а сплошной тир в удовольствие. Стой почти врозь, достреляя из укрытия в окошке одиночными по смешным, постоянно пялящимся по сторонам в попытке что-то там разглядеть, болванчиком в один. И опять я недооценил противника, почему и не стремлюсь становиться генералом, хотя мог бы. Монорельс – точка стратегическая для логистики, поэтому в итоге на нас бросили все, что было в городе, пока Убиван и компания развлекались, играючи заполняя улочки городка клонами и техникой, практически не встречая сопротивления. Сначала мы стояли на точках под окнами, потом нас выдавили в маленький зал ожидания, только потом наши танки вошли на привокзальную площадь. А под конец, когда лоати смогли спокойно маневрировать вдоль улиц на низкой высоте, набились, как кильки в банку, в махонькую диспетчерскую, которую до жути удобно было оборонять через единственное окошко, амбразуру, входящую на платформу, и длинный узкий коридор, куда очень удобно выкатывались гранаты. Поймал себя на мысли, что уже настолько привык к боям, что практически не фиксирую детали. Пора в отпуск, срочно. Хотя бы неделю никуда не вылезать, иначе шиза накроет, а оно мне не надо. Я не джедюк и не умею медитировать на силу, а от клонов отличаюсь именно развитой личностью, которая с легкостью меня свалит в кровавую пелену безумия. Мой персональный датчик, альфа, и что-то мне упорно подсказывает, что это ни хрена не альфа. Уж больно живо он на все реагирует, тоже принимает нестандартные решения, и просто 134-м меня никто никогда после камина не называл, да и пара седых коротких волосков непрокрашенных корней в шевелюре блеснула, когда я его вырубил. Мы не сидим в таком юном возрасте. Мою случайную оговорку он тогда оборжал, но шлема с тех пор не снимает вообще. Ну хорошо, допустим, Фет жив и воюет рядом, гарантированно имея возможности свалить в любое время. Что дальше-то? Нахрена оно ему надо? Мозг сломать можно, предположение строя, а подойти спросить напрямую ссыкотно. Прирежет и не моргнет, и будет прав. Ай, да нахрен все. Город взят и готовится к обороне, а мне нужно хотя бы выпить после отчета. Выруливаю от штаба, комфортно расположившегося в здании местной администрации, к какой-то вывеске со стаканами и смело заруливаю к стойке все же местного бара, пустого, к слову, хоть и открытого. Заказал какого-то пойла, не обращая внимания на испуганный лепет и осторожные вопросы бармена, и залпом проглотил, не почувствовав вкуса и крепости, провалившись в звенящую пустоту мыслей. Не знал, что клоны пьют, отвлек меня спустя какое-то время голос сбоку. Вынырнув из небытия, поворачиваю голову. «Генерал Сирус, сэр». Делаю попытку встать с барного стула, но опустившаяся на плечо рука погасила порыв. «Не нужно, я понимаю, уже глядя на бармена, налей им нечего-нибудь покрепче». Так мы и просидели, абсолютно трезвые, попивая крепкий алкоголь, в безмолвии почти до вечера. Два замотавшихся солдата на опостылевшей войне за барной стойкой, и каждый думал о своем. В себя я пришел от одновременного звона камлинков, своего и джедая, со срочным вызовом в штаб. Опять что-то случилось. Тьфубль, уже даже не раздражает. Примечание к части. Фух, приятного чтения. Рокировочка пришла ладья в Хасамишаге. Подозреваю, что сработавший детонатор на монорельсе несколько спутал планы запоздалому подкреплению честно сдавшихся местных сил самообороны. А нужен он был буквально как воздух. Ближайшая машина терраформирования, известная как объект Р-8, торчала буквально через пару станций, и кроме как на долбанном монорельсе до нее добраться было очень затруднительно. В целом, если бы не дожди, добраться до этих машин и захватить контроль над климатом на планете было бы равноценно победе. Но их было 10 штук, это раз, и они хорошо охранялись, это два. Не, так-то было еще и 3, и 4, и 5. Но самым поганым было то, что нам, в целом, для стратегической победы надо было или прекращать производство концентрата Джабима, или захватывать эти самые климат-контроли. В самих этих кондиционерах планетарного масштаба открывать огонь было категорически запрещено. Нет, машинки от этого не портились. Портились все, кто в них находился, резко и до хрустящей корочки. Ткань в них носить тоже было нельзя по причине возникновения статического электричества буквально от всего, а броня в них не работала. Входить можно было или в специальном костюме типа акваланг цельнорезиновый или голышом, но бритым везде. Итого, чтобы штурмовать установки терраформирования, надо было быть очешуенным рукопашником или иметь своего человека в диспетчерской, который отключит механизм или перекроет все вент-отверстия по пути следования. И то, и другое времени занимало в среднем до 10 дней, ибо делалось вручную. Тот сумеречный гений, кто создал эти установки, не колонизировал планету. Люди смогли их только запустить, и то, не сразу. И что-то мне подсказывает, что минерал Джабим – побочный продукт их работы, поскольку энергию они берут от ядра планеты чуть ли не напрямую. В целом, Кеноби был прав, положившись на силу, место она им указала правильное. Подход не слишком верный, но кто за этим наблюдал, кроме безмолвных в массе своей клонов? Зачем нас всех вызвали? Так из-за монорельса же, хотя не только из-за него, и тут мы с Альфой просто не затыкались несколько часов. Захватить город мало, надо вникнуть в последствия его захвата. Первым стало то, что продукты питания в него ввозить перестали, а 300-тысячный городишко в сутки жрет очень неплохо. Поэтому как ни крути, а на поклон к той стороне баррикад идти надо, или забить на проблемы гражданских и просто воевать дальше. Для скайуокера факт того, что еда, оказывается, в условиях противодействия двух сторон на одной территории, это тоже ресурс, и трудновосполнимый, стало откровением. Оно для всех стало откровением, кроме Кеноби, который просто мрачнел по нарастающей. Вторая сложность – медикаменты. После чумы, унесшей жизни чуть ли не четверти населения планеты, их просто не хватало перманентно. А у нас раненые, которыми забили госпитали всего города. А местным самим надо, и если честно, они надеялись на нас. Еще одной проблемой был сам город, который надо было защищать, оборонять, патрулировать. Проблемы с топливом для реакторов решились частично, ибо оно было честно куплено. А еще было местное население, которое боялось всего и находилось в состоянии стабильного раздражения. Мы для них были пришлыми, кто принес войну на своих плечах в их дом, и это было не изменить. Да, Альтостратус был злом, но злом привычным и знакомым, а значит, предсказуемым. А еще был Орлис Гилмун, на котором повисло наше снабжение и который очень мало чего мог предложить этим людям, кроме патетических речей и всех тех благ, что он напридумывал, которые республика принесет ему, то есть планете и ее населению. Жители видели, с каким количеством раненых мы зашли в город, и закономерно не верили. А еще Альфа очень метко, емко и не стесняясь в выражениях, напомнил, что к Стратусу призван каждый пятый житель планеты, и тактику работы малыми диверсионными группами мы им сами показали. Так что скоро можно ждать в гости партизан. Нам не хватало всего, и как с этим бороться никто не представлял до тех пор, пока не будет разблокирована орбита, а что там творится, можно было только догадываться. Связь отсутствовала, а машинками, погасившими шторм, возникший по нашей, как оказалось, вине, Стратус героически воспользовался, сведя урон планете к минимуму. А дальше в ход пошла простая математика. Прокормить мы сможем только 2/3 от оставшегося населения, соответственно, чего их жалеть. И тут всплыл очень некрасивый момент с непонятно кем отданной командой пленных не брать в прошедшем замесе. У джедаев начался приступ светлосторонней папабли, и мне стали пенять на бесчеловечные методы борьбы, которым я обучил роту Ярика. Понимаю, что у этой конкретной бабы ПМС, но, простите, что, я уже был готов взорваться и поднять натуральный бунт, просто ткнув общий вызов и дав войскам послушать этот бред, как Кеноби хлопнул по столу ладошкой со всей дури и заорал: «Молчать всем!» На секунду все впали в ступор. Чувствую направленное воздействие темной стороны. Ситх где-то рядом. Джедайка леска мгновенно осеклась, зажав рот руками, что мне не мешало абсолютно. Понял суть ваших претензий, мэм. Разрешите идти, обращаюсь уже к Кеноби. Тот кивнул, отпуская нас с Альфой, невидящим взглядом буравя пустоту перед собой, впадал в медитацию. Думаю, разнос своим джедаем он начнет чуть позже, но даже если он соврал, а по глазам Скайуокера я видел, что это может быть и так, уважения мне они не прибавили. Церковники, бля, знал я одного дьякона у нас в подразделении еще в прошлой жизни. Так он на поля боя превращался в методичную машину по ликвидации. Всегда спокойный, неулыбчивый мужик сочетал доброту и беспощадность в уникальной гармонии. Всегда умел подбодрить или утешить простым словом, хотя разговорить его было почти невозможно. Вот это был служитель культа. Он именно служил, а не отправлял, за что его уважали и ценили. А эти чего делают? Собственно, план действий у меня уже давно был готов. Осталось только поставить в известность тех, кто должен был о нем знать. Пойду я, брат. Спидер возьму и пойду. Куда это ты намылился, Вотыка? Спросил напрягшийся Альфа. В столицу. У меня там дроид с омегами застрял. Поохочусь. Ты нужнее здесь. С тоской за скрытым в металле голосом констатировал идущий рядом клон или не клон. Так и не решил, как к нему относиться. Так я спидер возьму, бери, я оформлю перевод. Не нужно, я все равно им не подчиняюсь официально, так что формально я все еще в автономке. Чего сам дальше планируешь? Выспаться, ответил он, хлопнул меня по плечу и, не оборачиваясь, пошел в сторону гостиницы, в которой мы развернули казармы. Мотоспидер размеренным свистом разрезал пространство смазавшихся в неразличимую рябь деревьев по сторонам от условной дороги, образовавшейся в результате подвижек грунта черти когда. Капельки редкого дождя размазывались по забралу шлема, превращаясь в водяную взвесь и оседая за спиной вставшую привычной грязь. Дезертировать? Нет, я еще не все выжил из возможностей армии и республики. Не всех спас, кого мог, и не везде побывал. Кто бы что ни говорил, но мне нравится летать среди звезд в мощном, покрытом многослойной броней и укутанном щитами, корабле в окружении бойцов, чей смысл и назначение – причинять добро и наносить справедливость. Может, проблема и не в словах джедайки, шатнувшейся от количества смертей в сторону условной тьмы, а просто во мне, в том, что свое место в этом мире мне еще только предстоит найти. Впрочем, мой путь до столицы, занявший неделю, постепенно подходит к концу. Как и битва за орбиту планеты, связь появилась внезапно и рывком, передавая директивы, приказы и распоряжения на общей волне. Погода пока мешала сделать высадку подкреплений, но на отвоеванном участке можно было вполне себе провести сброс химикатов в атмосферу и рассеять тучи. По воле случайности или проведением высадку решили делать над столицей этой планеты, городом-миллионником Чоэл. Подразделением, находящимся возле столицы, предписывалось оказать возможное содействие. Войска республики очень удивились, обнаружив ранее скинутые передовые отряды с джедаями в другом полушарии. А я матюкался, поскольку меня, отдохнувшего и пришедшего в себя за время в пути, нашли, учли и после высадки забирают с планеты. Опять, на этот раз планировали спустить военный контингент около 100 тысяч бойцов с вездесущими шагоходами и техникой, которая нахрен опять же никому тут нужна не была, в связи с чем мне в следующие сутки предписывалось в одну харю разобрать небольшой космодром стареньких истребителей сил планетарной обороны, находящийся в паре сотен километров от меня и в сотне от столицы. Все учли, сволочи. Даже то, что на багажнике лежала связка взрывчатки с детонаторами для ОМЕК, с которыми я планировал слегка взорвать Стратуса или планетарную администрацию по прибытии. Я всего лишь сменил курс и теперь вилял межу деревьев и по краям полей с высокими стеблями влаголюбивой местной злаковой культуры, смеси кукурузы с рисом. Ну, хоть оценим угрозу, а уж ляпнуть про отсутствие технической возможности я смогу всегда, предоставив записи со шлема. Аэродром спустя час встретил меня внезапной тишиной и закрытыми ангарами, с полным отсутствием какой-либо видимой охраны и лишней подсветки. В башне ВПП курсировали дроиды в один, и это единственное, что можно было утверждать с полной уверенностью. Значит, в ангарах стоят, скорее всего, стервятники, что крайне неприятно. А значит, у меня всего пара вариантов. Или блокировать сигналы включения, или детонировать им топливо в момент заправки, а она всегда происходит перед вылетом и никак не раньше. А вот бочек топливохранилища я не наблюдаю, значит, они или под землей, или стервятники стоят заправленные, что нонсенс. Тогда достаточно будет спровоцировать цепную реакцию, и они бухнут все. Но ангаров 4, и неизвестное количество охраны, а высадка начнется через 12 часов. Хотя наиболее отчаянные пилоты уже потихоньку курсируют между орбитой и атмосферой. Как правило, в один конец, но кого это останавливает? Тогда мне надо просто навести орбиту на эту точку и запросить орбитальный удар по ангарам. Или бомберы сюда загнать, топливо в них чуть побольше, чем у стервятников, глядишь и долетит. Нет, орбитальная бомбардировка – оптимальный вариант, поскольку как только челноки с десантом, или кто там чего и как решил, начнут спускаться мгновенно засекут, и начнется противодействие, ведь по сути войск КНС тут по предварительным оценкам в 3 раза больше, чем тогда напало на нашу колонну, да и авиация тоже присутствует, а уж столицу они оборонять будут без вариантов. В общем, куда ни кинь, везде клин, и неизвестно, что именно стоит в ангарах. Они вообще для разнообразия могут оказаться пустыми, а значит один хрен идти к ним и смотреть. Через час стемнеет, тогда и пойду. Все, решено. Кидаю бинокль с тепловизором в сухарку на поясе сбоку и отползаю от края холмика в спасительный полумрак травы. Обойдя здание на пределе работы известных мне сенсоров и потратив на все это дело еще часа полтора, пришел к выводу, что прозорливое командование на Домной тихо прикалывается, а заодно и выяснил забавную вещь в структуре тех изменений, которые не застал. Высадкой командуют адмиралы флота до тех пор, пока войска не развернутся на поверхности. То есть сейчас даже джедаи подчинялись офицерам ВКС ВАР, поскольку адмиралов среди самих джедаев особо не наблюдалось. А вот после развертывания, все менялось с точностью да наоборот, поэтому джедаи были в подавляющем своем большинстве или виртуозными пилотами МЛА, или командирами сухопутных войск. Но суть не в этом, что может один клон. Немного, на самом деле. Я уже однажды хотел попробовать тиснуть взрывчатки с карьера, и тогда особо ничего не вышло. Сейчас я тоже ждал такого облегчающего задачу деленькания вызова в шлеме с сообщением о подкреплении. Чудо не происходило, а передо мной была совсем не гражданская шахта, а вполне себе автоматизированный укрепленный военный объект с охранными системами, вооруженной охраной и невнятным количеством техники и разумных. Собственно, чего я парюсь, вопрос стоит на самом деле, пойду я до города пешком или поеду, и совесть пока побеждает. Ладно, как говорил Дэнч, взрывчатки много не бывает. Снимаю вещмешок с местным аналогом пироксилина в шашечках и пару штук кладу в сухарку вместе с детонаторами. Там хватит 2. Что такое бабах-машина? Это такой транспорт с водилой-смертником, чаще всего бронированный, чтобы сам водила раньше времени не скопытился, и много-много взрывчатки с поражающими элементами. С нами так игиловцы в свое время развлекались. Пускают машинку в сторону охраняемого объекта, за ней вторая с пехотой, и тоже поясами все обвешаны, и ковыряя ее, пока не подошла. Как правило, против гранатомета самодельная броня не выдерживала, а снайперы почти всегда успевали разобрать пехоту. И чего я делаю сейчас? Ужас! Что такое мотоспидер, обвязанный взрывчаткой? Это почти бабах-машина, только быстрая очень. Задача – разогнаться, направить в створки ангара и спрыгнуть в момент, когда отдам команду репульсором на прыжок через забор. Это надо делать вручную. При этом приземлиться мне нужно с этой стороны забора, а не с той, что сложнее, и при этом успеть прилично разогнать спидер. Хм, а нахрен прыгать, когда можно сделать чуть иначе? В принципе, две сетки, одна из которых, под напряжением, не препятствие, но трудность, поскольку их пробив, сам спидер может непредсказуемо изменить траекторию, или его придется разогнать до максимальной скорости, а тут места нет. Рискну, отъезжаю назад, разворачиваюсь и, слезая с машины, фиксирую распущенным на ремне спальником рукоятки управления. Теперь достаточно убрать стопор, и он хорошо идет, не виляет, скорость хорошая, забор. Так, есть контакт, вильнул, С, куда? Куда, блин, между ангаров же зайдет, да ешь твою вошь. Ну вот, не удалась диверсия. Гляжу кислый, спрятанный под шлемом миной на красивый цветастый взрыв между вторым и третьим ангаром. Ладно, пора мне отсюда тикать. Диверсия не удалась, чего сделаешь. Да и прогулочка у меня будет стильная, 90 километров. Поворачиваюсь к этому комплексу спиной. Ха, подумаешь, 90 верст, для бешеной собаки не кру. Бдаахщ. Вспышка от взрыва на секунду превратила ночь в день. Падаю, накрыв голову руками в ожидании обломков. 10 секунд, обломков нет. 15. Все, можно вставать. Оборачиваюсь на горящие два ангара. Хрен его знает, как это вышло, но теперь точно пора бежать. Видимо, спидер шарахнул рядом с колодцами заливки топлива, а сами бочки были не так уж и глубоко заземлены. Ну, думаю, отчитываться о выполнении я не буду. С орбиты кому надо сами все рассмотрит. Хе, а у меня впереди 90 километров грязи. Надо темп взять. Как там было-то? О, точно. Почему, глядя на эту недожабу, оно мне и вспомнилось. Пов Гиски из стаи Гизок. Планета Джабим. Дерево. Дождь. Ква. Дерево. Ква. Дождь. Дождь. Ква. Клон. Ква. Идет. Дождь. Дерево. Ква. Бормочет. Ква. Глупый. Ква. Дождь. Дерево. Остановился. Смотрит. Ква. Сожрет. Дерево. Убегу. Дождь. Ква. Что? Ква. Узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Ква. Абсолютно с вами согласен. Развернулся и зашагал в сторону клон, бухча под шлемом такой незамысловатый стишок на чуждом для этого мира языке. Я узнал, что у меня есть огромная. Йенгпов. Штурм города Чоэл. Планета Джабим. Точное время инцидента не установлено. Один электроранкор перепрыгнул через жердочку. Второй электроранкор перепрыгнул через жердочку. Третий электроранкор перепрыгнул через жердочку. Я стоял на зеленом необъятном лугу возле мольберта, висящего в воздухе, и пытался пальцем, покрытым краской, нарисовать картину. Широкие, угловатые мазки не передавали всю радость играющихся электроранкоров, что очень печалило меня. Сколько ни пытайся, я не мог создать шедевр. Внезапно я включился. Рядом стояли сотни таких же, как я, дроидов. Б-1, многочисленная пехота, которую не жалко было пустить в расход. Нас было легко переплавлять, легко собирать и легко убивать. Не скажу, что меня печалило такое положение, даже наоборот, за нашу стоимость мы очень даже хорошо выполняли возложенные на нас задачи. В основном, они заключались в том, чтобы идти на врага и стрелять. И вот сейчас по зашифрованному каналу получили новую задачу. Нужно отбить атаку наступающих сил республики. Перед глазами появилась маленькая карта столицы Джабима, Чоэл. Красной точкой было отмечено, где мой отряд должен стоять в обороне. «Пошли», — сказал я рядом стоящим Б-1. «Я андроид, поэтому присмотр за этими туго соображающими болванчиками на мне». «Понял, понял», — ответил мне хор электронных голов.